Глава 8. Я улыбнулся. «У меня есть идея. Хотите познакомиться с Томасом?» Соня наклонила голову на бок и подняла бровь. «Когда?» «Прямо сейчас». Я сунул руку в карман на кресле впереди и вынул свой айфон. «Томас записал это давным-давно, а мы просто обновили, чтобы можно было загружать в цифровые устройства». Я несколько раз коснулся экрана, пока не нашел файл, который искал, а потом передал Соне наушники. «Что я сейчас буду слушать?» — спросила она, вставляя наушники в уши. «На самом деле смотреть, а не слушать. Это Томас. Когда он создавал свою первую компанию, он записал свои взгляды на руководство и создание успешной организации. С годами эти записи превратились в аудиозапись, а теперь и в видеоварианты». «Круто!» — я ухмыльнулся. «Этого еще видео не видели». Я нажал воспроизведение, и через миг на экране появилось изображение Томаса. Он улыбался, и хотя наушники были у Сони, когда Томас начал говорить, я слышал слабый звук его голоса. «Привет всем! Меня зовут Томас Дерелл. Тронут, что вы не пожалели некоторого времени своей жизни, чтобы посмотреть эту запись. Надеюсь, то, о чем я собираюсь говорить, каким-то образом вас вдохновит. Это стало серьезной частью моей жизни с тех самых пор, как много лет назад открылось мне. До того, как основать свою первую компанию, я потратил немало времени на размышления, какой я хочу видеть эту компанию и кем хочу быть как руководитель. Я также много думал о том, как можно уложить мою философию лидерства в нечто такое, что остальным будет легко понять, а мне — объяснить. В общем, однажды вечером я сидел в своем домашнем кабинете, разглядывал фотографии на стенах, и тут меня осенило. Я с самого детства был прирожденным путешественником. Мальчишкой я любил вскочить на велосипед и поехать в места, где никогда не бывал. Я блуждал по лесам неподалеку от своего дома, исследовал тропки и русла ручьев, ловил головастиков. Я никогда особенно не задумывался о том, зачем это делаю. Мне просто нравилось, и потому я предавался этим занятиям при любой возможности. Подрастая, я стал мечтать посмотреть мир, хотя мне пришлось на некоторое время прикопать эту мечту. В конечном счете, я снова ее откопал, и теперь уже побывал во многих уголках земного шара. В тот день, когда я смотрел на фотографии на стенах, мы с женой в самых разных местах нашей планеты, и думал о своих детских приключениях, меня накрыло осознание, что я всегда рассматривал жизнь как путешествие, как путь. Нравится это нам или нет, но с самого дня рождения и до дня смерти наша жизнь всегда куда-то движется, и мы всегда что-то делаем. У меня есть друг, которому принадлежит маленькое кафе в месте, которое он сам называет «на краю земли». И однажды он рассказал мне о том, как важно найти свою собственную цель существования, или ЦС, как он любит это называть. Это наш личный ответ на вопрос о причине, по которой мы здесь, почему мы родились, почему мы существуем. Для меня это было мощное переживание, которое я никогда не забуду. Мне понравилась эта мысль, что у каждого отдельного человека есть причина, по которой он живет, цель его существования. И когда я думал о своих представлениях о руководстве и о том, что жизнь — это путь, на котором у нас есть возможность реализовать свою собственную личную цель существования, мне стало все ясно. Не только у каждого человека есть своя ЦС, но и у каждой компании. Она может быть четко определена, а может и не быть. Но тем не менее есть причина, по которой каждая компания существует. Итак, вместо того, чтобы иметь личную цель существования, я пытался жить по субботам, воскресеньям и тогда, когда у меня оставались силы после рабочего дня. А еще была совершенно иная, корпоративная ЦС, ради которой я подолгу трудился в будни. Так почему бы не создать и не возглавить компанию, цель существования которой была бы созвучна моей собственной цели существования? Если бы моя ЦС была точкой на горизонте, к которой я хотел направить свою жизнь, пунктом назначения моего пути, то имело бы смысл основать компанию, чья цель существования была бы той же точкой на горизонте. Или, по крайней мере, точкой в том же направлении. Я рассудил, что если смогу этого достичь, то проведенное на работе время будет доставлять мне большее удовольствие. Я не буду постоянно сражаться во внутренней битве между направлением своей работы и направлением своей жизни, они будут созвучны. Время, которое я стану проводить на работе, будет также помогать мне осуществлять свою ЦС, как и время, проведенное вне работы. На своем прежнем опыте я доказал, что могу быть очень успешным в бизнесе даже тогда, когда моя работа и жизнь не созвучны. Логически рассуждая, я предположил, что мои успехи могли вырасти по экспоненте, если бы работа и жизнь сдружились. Я также принял связанное с этим выводом решение о том, кого буду брать на работу в свою компанию. Мне нужны были люди не только интеллектуальные и способные, но и не менее энергичные. И я хотел, чтобы ими двигали самые мощные из существующих сил. Так это начиналось тогда и продолжается по сей день как стандартная практика во всех моих компаниях. Я нанимаю на работу людей только в том случае, если их личная цель существования близка CS-компании, в которой они хотят работать. Это единственное решение, в большей степени, чем любое другое решение в моей истории как руководителя, дало мне возможность достичь потрясающих успехов. В моих компаниях нет людей, которые работают на меня. Все мы работаем вместе ради общей цели. Мы попутчики, помогающие друг другу в пути к одной и той же точке на горизонте. Когда я преуспеваю, они получают выгоду. Когда преуспевают они, получаю выгоду я. Есть два способа основать и возглавить компанию. Первый – начать с успешной бизнес-модели и украсить ее достаточным количеством привилегий и бонусов, чтобы люди были готовы в ней работать. Можно достичь успеха, поступая так. Это способ, которым были основаны и управляются большинство организаций. Но для того, чтобы достичь замечательного успеха, поступают наоборот. Начинают с наивысшей привилегии для работников возможности получать деньги за дело, которое приносит работающему удовлетворение, обеспечивает его истинным ощущением цели, поскольку оно связано с его собственной целью существования. А уж потом на это накладываются самые успешные из существующих бизнес-моделей.